Глава 41. Кровь шумит в ушах, и в этом шуме трудно разобрать свои мысли. Давлю на газ, выжимая положенные на этом проспекте 80 км в час, а сам дал бы все 100. Адреналин несется по венам, как бешеный, да я и сам сумасшедший и перевозбужденный. Вот что бывает, когда вспылю. 30 лет назад было так же. После письма Лизы я обезумел, и в голову пришла совершенно бесовская мысль убиться или пойти искать того, с кем она сбежала. Мозги у меня отключаются напрочь. Это и есть моя темная сторона, плохая черта и проклятие. Я спокоен ровно до того момента, когда человек в общении со мной или с моими близкими не переходит тонкой грани. И только один способен меня усмирить и остановить. Мой брат. С ним я прошел огонь, воду и медные трубы. Только он может дать мне по морде, как и я ему. Только он сможет меня остановить. Звоню, идут долгие гудки, и я снова закипаю. И вот по салону разносится голос друга. Здорово. Здорово. Че делаешь? «Ну, что я могу делать?» — усмехается. «Сижу на диване, телек смотрю». «Надо сгонять в одно место. Можешь со мной поехать?» «Куда?» «К Преображенскому. Говорю честно, Даник в курсе всей истории. Я ему рассказал недавно. Он считает, что я все сделал правильно». «Нашел все-таки?» Лев постарался. Резко поворачивая направо. «Ну так что, брат?» «Прокатишься со мной?» «Заезжай», — сказал он одно слово, а я довольно ухмыльнулся. Я и не ждал другого ответа. Через 15 минут я уже стою в его прихожей и жду, пока он обуется. В прихожей появляется Джамиля, которая только уложила ребенка и говорит почти шепотом. «Ребят, вы куда?» «Покататься», — отвечаем хором. «Ну, точно как тогда, когда я его по молодости забирал из дома». «Куда покататься? В субботу?» Заламывает бровь и уже говорит на нормальной звуковой волне. «Ага, дела у нас важные и мужские». Он встает со скамейки, целует ее в лоб и одной рукой обнимает. «У вас точно все нормально?» — косится на меня. «Игорь». «Да все нормально, Джамиля, не волнуйся». Я его тебе к ужину привезу. Обещаешь? Обещаю. Меня Лиза тоже к ужину ждет. Тяну Даниала за руку. Трость не забудь. А, да. Он рассеянно поворачивается, и Джамиля сама протягивает ее. Будьте осторожны, просит она на прощание. Будем. Подмигиваю ей по-дружески. Пока едем, рассказываю ему в двух словах то, что удалось нарыть Льву. В голове не укладывается. Золотой мальчик, у которого было все, когда у нас с Даником даже не было где жить в этом городе. Проиграл бизнес отца и родительскую квартиру, просрал все блага, которые ему создали мама с папой, и стал алкашом. Нам только предстоит встретиться лицом к лицу. Приватизированное общежитие находится в нижней части города, недалеко от ТЭЦ. Из труб валит белый дым, унылый промышленный пейзаж навевает тоску и ощущение безысходности. Или это все мои эмоции и самоотношение к человеку, который здесь живет? Оставляем машину вдоль дороги и не спеша идем по гололеду к дому. Вижу, что Данику тяжело, но он мужественно молчит. Сносит мой очередной заскок. Вот он, настоящий друг. Войдя во двор, осматриваемся, мажу взглядом по четырехэтажным серым зданиям, нам нужен третий подъезд. Навстречу, кряхтя, идут бабушки. Завидев нас, шепчутся, мол, что за хлопцев занесло в их края. Неудивительно, ведь мы оба высокие, широкоплечие, одетые в черное пальто, смотримся, наверное, как бандиты. «Ищите кого?» — спрашивает одна из них. «Здравствуйте, бабуль!» — улыбаясь, стараясь к себе расположить. «Преображенский здесь живет?» «Профессор?» — переспрашивает другая, а мы с Даниалом переглядываемся. «Почему профессор?» — интересуется друг. «Кличку ему друзья алкаши дали, как в собачьем сердце», — брезгливо бросает. «Тьфу на него! Вот всю душу из нас вытряс!» «А так стало быть, сосед! И как живет?» — смотрю на бабулю в упор. «Хреново живет», — вдруг отвечает старушка. «Бухает по-черному, дружков своих водит, баб всяких таких же, как он. И что они там делают на весь дом? А здесь дети живут, и матери-одиночки. Ой, как белочка прибежит, на улицу несется, тут же во дворе может нагадить». «В каком смысле?» — не понимает Даник. «Говна наложить», — встревает другая. «Недавно по пьяни прямо на морозе вытащил хозяйство и давай на снег мочиться». Морщусь от подробностей бытия Гриши Преображенского. Действительно, хреново живет. «А полицию не вызывали?» «Вызывали. Они его закрывают на несколько суток за хулиганство. Он возвращается и по новой гадит». «А вы откуда, Ва?» — щурится соседка. «С полиции или коллекторы?» «А мы из бюро добрых услуг, бабуль!» Тяну уголок рта вверх. «Сейчас с профессором потолкуем, чтобы он больше не гадил». «Потолкуй!» — взмахивает рукой в белой пушистой перчатке. «Вот сделай доброе дело». «Сделаем, бабуль!» Старушки показывают нам нужный подъезд и называют этаж. Встав у двери, стучу в нее кулаком несколько раз, никто не открывает. Пробую еще раз, и из соседней квартиры выглядывает испуганная женщина. Под ногами малыш болтается. «Вы из полиции? Дома они?» — говорит тихо. «Бухают снова. Всю ночь спать не давал». «А полицию почему не вызвали?» — спрашивает Даниал. «Боюсь я», — шепчет осторожно. «Если узнает, что я вызвала, потом проходу не даст». И так зажимал меня на лестнице. Хорошо, бабушка с третьего этажа мимо проходила. «Приставал, получается?» «Ой, пристает. Я одна с двумя детьми, а он на дверь показывает, чуть не плачет. Как напьется, так лезет». «Вы домой заходите, закройтесь. Если что, мы постучим». Велю ей, и она быстро слушается. «Не учит жизнь профессора ничему», — качает головой Даник, а я продолжаю стучать. Наконец слышен шорох в квартире, и нам открывает опухшая женщина с бланшем под глазом и растрепанными волосами. «Ей-богу! Я такого давно не видел. В последний раз, наверное, в 90-е, когда у нас в селе сосед спился». Обстановка, как в фильме ужасов. Ободранные обои, грязь, запах чего-то протухшего. «Чё надо?» Голос пропитый да нельзя. «Профессор дома?» «Гришка!» Обернувшись через плечо, кричит баба. «Тебе эти опять, как их, коллекторы?» Замечаем, что на кровати валяется тот самый Преображенский. Он едва поднимает голову и матерится. «Сука! Я же сказал никому не открывать!» «Да пошел ты!» — орет она ему в ответ. «Сам разбирайся, козлина!» С этими словами она обходит нас, шатаясь. В очень узкой прихожей хватает куртку с крючка на стене и так в тапках и выходит. И вновь мы Даниалом смотрим друг на друга и проходим в комнату. Убранство бедное, кухня в углу, стол, покосившиеся стулья у противоположного окна кровать, телевизор напротив шкаф. Туалет отделен стеной у самого входа в комнату, хотя сейчас это называют и квартирами. Квадратов 20, не больше. Подумать только. И этот человек в голодные 90-е жил в четырехкомнатной квартире, ездил на отцовской иномарке, даже бизнес его унаследовал. А теперь сидит пьяный на несвежих простынях и смотрит на нас, как на инопланетян. «Вы кто?» Хриплым, таким же пропитым, как у его дамы, голосом спрашивает. «Видите же, ничего нет. Это вообще не долг». «Долг?» Пиная носком ботинка пустую бутылку водки. «Есть у тебя, Гриша, один долг. Заплатить надо». Даниэл стоит, опираясь одной рукой на трость. Я снимаю пальто и протягиваю ему. Ничего не должно мешать. «Какой еще долг?» Рожа у него просто ужасная, отекшая. «Не понимаю». «Сейчас, сука, поймешь». Резко хватаю его за шкирку и тут же кулаком бью под дых. Злость сорвалась с цепи, летит впереди здравого смысла, крушит все на своем пути. 2-3 удара, даю ему сплюнуть кровь на пол. Задыхается. Отпускаю его, а он падает на пол и руку к боку прижимает. «За что, мужик?» — скорчившись, бормочет. Сажусь на корточке рядом с ним, в рожу его смотрю и думаю о том, что эта мразь может быть отцом Вероники и дедом Дианы, что он мою девочку... 95-й год. Лиза, подруга твоей сестры Яны. Ты закрыл ее в комнате вместе с другом Толей. У него в голове, кажется, заработали шестеренки. Вспоминает, о ком я вообще говорю. «Белобрысая, что ли?» Мутные глаза проясняются на секунду. «И чё?» «Вспомнил, сука!» Снова хватаю его за ворот засаленной рубашки и на этот раз бью по лицу несколько раз, даже не замечая, что его голова стала боксерской грушей в моих руках. А после меня уже кроет, и когда Преображенский опять падает, бью его ногами. Если я не остановлюсь, то могу его до смерти забить. Где-то на краю сознания понимаю это, но прихожу в себя только, когда Даниэл меня насильно за руку тянет назад. «Хорош! Стоп, Игорь! Все!» И только этот стоп возвращает меня в реальность. Смотрю на гниль под ногами, отхожу к стене и сажусь на стул, тяжело дыша. Гришка по полу катается от боли. А мне хорошо. Преступно хорошо видеть его таким, знать, что он доживает свой век в нищете и никогда не поднимется, потому что тварь и слабак. Он, его друг, семья разрушили жизнь моей Лизы и мою тоже. У нас было бы все по-другому. 30 лет коту под хвост. Раньше было не с кого спросить, теперь есть. Скажи спасибо, мразь, что я тебе, сука, хуй не отрезал и не заставил тебя его сожрать. А говорить он уже не может, только хрипит. Поворачиваюсь к Даниэлу и протягиваю руку. «Дай свою клюку». Он без лишних слов и вопросов мне ее протягивает, а я встаю и подхожу к Грише. Понимая, что его ждет, он еще находит в себе силы отползти. «Игорь, контролируй себя», — велит Даниэл и садится на освободившийся стул. «Устал, понимаю. Заставил его походить сегодня». «Ну давай, сука, напоследок еще разок». Взмахнув тростью, бьют точно в цель, по шарам. В квартире раздается мучительный стон Преображенского. Я доволен.